Глава 25. Тупик. Я свернул в переулок, затем еще в один и остановился, созерцая перед собой тупик. Вот именно здесь я вскоре и узнаю, кто увязался за мной следом. Казалось, опаснее сотрудников госбезопасности и разведуправления быть уже ничего не могло. Я встал, ожидая, прислонившись спиной к шершавой кирпичной стене тупичка, образованного глухими торцами трех дореволюционных, видимо, еще купеческих особняков, давно перестроенных под коммуналки и примыкающие к ним, судя по запаху поджаренной корочки, здания хлебозавода. Из тупика было два выхода. Либо навстречу тем, кто следует за мной, либо в железную дверь, над которой на уровне второго этажа располагалась вывеска-трафарет «Посторонним вход запрещен». Под ногами был не асфальт, а утоптанная до каменной твердости земля, смешанная с осколками кирпича и звездкой. В самом углу тупика, где сходятся две стены, рос старый кривой тополь. Он, словно как и я, встал у стены из белого силикатного кирпича и так и остался тут, пуская корни, кроша отмостку зданий. Под тополем расположились пара деревянных лавок и пара сваренных из железа квадратных мусорок слева и справа от них. И я понял, что невольно забрел на задний двор, прямо в рабочую курилку для хлебопекарного коллектива. Здесь было тихо, если не считать мерного гудения вентиляторов хлебозавода и где-то внутри издалека хлопающей двери. А напротив меня на стене был мелом или кирпичом написан тезис «Сокол-чемпион». Вероятно, фанат этого самого «Сокола» работает в этом же здании. Те, кто следовал за мной, не спешили. Они знали эту местность лучше меня. И не спеша из-за поворота показалась троица. Это были сегодняшние мои собутыльники. Боец, сэмпай и Тула. Их лица были напряжены, а во взгляде сэмпая я видел презрительную жестокость. — Что, сбежать не получилось? — спросил Тула с ехидной улыбкой. Он казался совершенно другим человеком, нежели тот, кого я спас в первый свой день в Саратове от групповых тумаков на стадионе «Локомотив». Что-то объяснять этим троим я не видел смысла, поэтому решил отвлечь невинным вопросом, параллельно настраиваясь на худший результат. «Что, ребята, решили прогуляться ночью?» «Ты лучше скажи, почему нашего писателя менты с собой увели?» — с металлом в голосе спросил сэмпай. «Да-да», — подтвердил Тула высказывание главаря. «Только мы отошли, как тут же к зданию подъехали две машины, а к тебе красноперые поднимались. И судя по тому, что его увели, а тебя нет, я делаю вывод, что ты сука», — проговорил сэмпай, а в его руке раскрылся складник. Вместе с этим ножи появились у Тулы и у бойца. «Может быть, объяснить как-то сможешь? Может быть, я что-то не так понимаю?» — снова спросил сэмпай, приближаясь. А я, смотря на этих троих вооруженных спортсменов, вдруг понял, что договориться у меня с ними вряд ли получится. Что эти трое пришли сюда, чтобы как минимум расквитаться со мной. А моя внезапная прогулка по ночному Саратову им была только на руку. «Сразу было понятно, что он мусорской», — зло проговорил боец. Они шли на меня, а я вдруг ощутил, что это уже не просто хулиганы. Это были те, кто уже убивал, те, кто расправлялся с несогласными. Я посмотрел на закрытую железную дверь в нескольких шагах от меня. Взглянул на тополь без низких веток. Тактически отступать оказалось некуда. «Никуда ты отсюда не сбежишь», — донесся голос Тулы. Я повернулся к ним, стоя почти у скамеек и мусорок, а они поддавливали меня к стене. Сэмпай чуть правее, боец левее и чуть сзади Тула. Трое с ножами, трое спортсменов, уже имеющих опыт групповых убийств. Против меня одного с кухонным ножом, который я прямо сейчас вытаскивал из рукава. Он лег в руку, давая мне неплохие шансы, если не на победу, то хотя бы на кровавый размен. Хотелось что-то сказать, что-то, что остановит бойню, но на ум приходили лишь мысли, которые позволят им уйти и избежать правосудия, чего делать было никак нельзя, ведь передо мной были не просто уличные хулиганы. Передо мной стояли идейные преступники, готовые на все ради денег и собственных интересов. Я принял правостороннюю стойку, держа нож, согнутый в локте правой руке, выставив его перед собой, лезвие чуть вниз, а большой палец лег сверху на часть клинка, что была без заточки. Левая рука прикрывала голову, ладонь отведена в сторону противника. Ножевой бой против троих не сулил ничего хорошего ни мне, ни им. Обычно преступник всегда пытается сбежать, скрыться, и только загнанный в угол хватается за оружие. Здесь же было иначе. Они уже чувствовали вкус крови и шли на умышленное убийство. «Сышь, тварь!» — прорычал боец, делая ко мне шаг. «Су!» — процедил я сквозь зубы, сжав челюсти в хищной улыбке, шагая к ним навстречу. Алкоголь еще не до конца выветрился, иначе бы я чувствовал себя хуже. Сейчас же все, что должно было случиться, это должен быть был скоростной бой, а к нему я плюс-минус готов. «А-а-а!» — выкрикнул боец и ткнул ножом в воздух передо мной, делая похожий на настоящий укол, но все-таки ложный выпад. Я же отступил на шаг, показывая неготовность двигаться быстро. И тут подключился сэмпай. Мелкими шажками он подбирал дистанцию, держа нож у лица, готовый рубануть, а не колоть. Тула не отставал, но явно предпочитал, чтобы старшие товарищи шли первыми. В их группе он был тем, кто добивает. И я решился обострять схватку, понимая, что вечно отступать не смогу. Позади тополь, лавочки и переполненные окурками мусорки после дневной смены на хлебобулочном заводе. «Ну что, Саша Медведев?» — мелькнуло у меня в голове. «Сходил, отработал технику Епифана в безлюдном месте». И я прыгнул вперед. Прыгнул, чтобы показать уязвимость, сначала отскочив, чтобы спровоцировать, но не попасть под удар противника. И это сработало. На мой челночный прыжок дернулась вооруженная рука бойца. И размашистым движением сверху вниз я рубанул своим ножом по его руке. Стальной нож, найденный в конспиративной квартире, к счастью, не оказался тупым. Удар пришелся по внутренней стороне руки, и этого хватило. Боец отдернул руку, выпуская нож, а его кровь хлынула струей в сторону. Со стоном он зажал раненую руку, чуть отступая. Сэмпай двинулся вперед, но я взмахнул ножом вверх, и он отпрянул. Шагнув на завоеванный полметра дистанции, я подтянул ногой к себе выпавший нож бойца и, присев, взял его в левую руку. — Теперь играем два ножа на два ножа, — произнес я, наступая. «Ты потом за эту кровь, сука мусорская, не отпишешься!» — крикнул сэмпай, чуть пятясь. Вот что бывает, когда недооцениваешь соперника с кухонным ножом. А я продолжал наступать. «Только если ваши тела кто-то найдет», — выдохнул я, для себя решив, что сейчас я буду убивать. «Пацаны, может, нахер его?» — произнес Стула, отшагивая назад. Боец сжимал раненую руку и тоже отходил. Я же медленно шел вперед, широко расставив руки с ножами. Два ножа — это преимущество. Но сэмпай с одним ножом все еще был опасен. «Чё, зассал?» — спросил сэмпай у Тулы, обернувшись. «А ну, давай сюда!» Второй рукой сэмпай вырвал нож из рук товарища по банде. «Валите отсюда! Я сам все доделаю!» Тула и боец послушно отходили к выходу из тупичка. А сэмпай с двумя ножами принял левостороннюю стойку, не планируя бежать. «Как давно ты боксировал?» — вдруг спросил я. «Хорош трындеть!» — прорычал он. Его правая и левая рука поочередно взмахнули лезвиями передо мной. Широкими, размашистыми движениями он резал воздух. Я отскакивал и каждый раз челночил на стопах обратно, снова сокращая дистанцию, заставляя его удары пролетать мимо. И, поймав удобный момент, ударил навстречу. Ударил по бьющей правой руке так, что мой нож попал между лучевой и локтевой кистью его руки. И нож вошел по рукоять. Но, несмотря на урон, левая рука сэмпая дернулась в мою сторону, и мне пришлось отпустить свою атакующую руку, оставив свой нож в его ране, чтобы уклониться от удара. Тупик огласился рыком сэмпая, а я перехватил нож из левой руки в правую. У противника же оставалась только левая рука. И тут я вспомнил младшего лейтенанта, который до последнего предлагал браконьеру сдаться. «Сдавайся, сэмпай», — произнес я, желая назвать по имени, но совершенно не помня информационную справку по нему и как его зовут. «Вот ты и проговорился, мусор», — прорычал в ответ глава кобры. «Я не мусор», — выдохнул я, — «я борец». И снова шагнул к нему. Его левая рука метнулась ко мне, а мой блок сверху вниз проткнул ему руку в области бицепса. Уклоняясь от его выпада, я увидел, что он открылся, и пнул его левой ногой в подбородок. Попадание отозвалось хрустом челюстной кости. Сэмпай рухнул на землю, как парализованный, словно его ударили током. «Сэмпай!» — закричал боец, делая шаг ко мне. Тула уже стоял недалеко от поворота. «Сдавайтесь, кобровцы!» — произнес я. «Это зачтется вам на суде». «Ты сначала меня догони, чтобы сдаваться требовать», — выпалил Тула, срываясь на бег. Но в переулке появилась еще одна фигура. «Все на пол! Стреляю без предупреждения!» Это была Мария. В том же халате, что и была, она сжимала в руках пистолет Макарова. «Вы кто, блин, такие?» — спросил боец. «КГБ», — холодно произнесла Маша. «Спасибо за помощь», — произнес я Марии. «Мои какие дальнейшие действия?» «Бегом до ближайшего таксофона и зови на этот адрес наряд милиции». «Я деньги дома оставил», — проговорил я. «02 бесплатно, Моцарт», — выпалила она, одарив меня взглядом, словно я с луны упал. Я побежал и, найдя ближайший автомат, зашел в стеклянную будку и, набрав 02, приложил холодную трубку телефона к уху. «Милиция, слушаю», — ответили на другом конце провода. И, пропуская, что мне не представились, кто именно на той стороне, я начал рассказывать, что срочно нужна машина к задней части хлебозавода, что есть раненые и задержанные. На вопрос, кто передает информацию, я быстро ответил прохожий и положил трубку. Бегом вернувшись назад к Марии, я увидел, как Тула и боец склоняются над сэмпаем, как боец, разорвав свою рубашку, перемотав себе запястье, теперь занимается ранами своего лидера, и как рядом сидит Тула с кислым лицом и смотрит на стену. Мария стояла там, где и стояла, сжимая в обеих руках свой Макаров. А когда приехала милиция, они первым делом поспешили к Марии, доставая оружие, ведь не каждый раз встретишь девушку с пистолетом и троих с ножевыми ранениями. «Лейтенант Петрова, КГБ, покойте этих! Свяжитесь с моей конторой, попросите прибыть ответственного», — буркнула она через плечо. Сержант, приехавший в составе наряда, было попросил ей удостоверение, но она жестко сообщила ему, что, к сожалению, у нее нет на платье карманов. А, да, и не платье это было, а домашний халатик с клетчатыми тапочками. В этом прикиде, видимо, Мария и выбежала, когда поняла, что я пошел гулять по своим делам. Чуть позже приехала скорая и «Волга» Никиты Сергеевича. Хмурый капитан, одетый в серый пиджак, вышел из машины и направился ко мне и Марии. «Ты», — ткнул он в меня пальцем, — «в машину». Я кивнул и пошел к машине, а пока шел, слышал, как он обратился к Марии. «Маша, договорились же, что «Кобру» задерживает тот, кто выиграет борцовский поединок». «У меня борец сбежал. У него голова своей жизнью живет, а ноги своей», — выдохнула Маша. «Получается, ты его спасла?» — спросил он ее. «Скорее, я спасла этих балбесов от вашего Моцарта-головореза». «Никит Сергеевич, я буду очень признателен, если вы заберете его в Балаково прямо сегодня. Мало ли кто еще следит за этой квартирой». Далее я не слышал, уже сев в «Волгу», а Никит Сергеевич подошел к сотрудникам милиции, что-то им объяснял, показывал удостоверение, а потом вернулся ко мне, садясь за руль. «Ну что, Александр, не можешь без приключений, да?» — сразу же спросил он. «Я не специально», — выдохнул я. «Не специально взял кухонный нож и пошел гулять по незнакомому тебе городу?» — спросил он меня. «Я не смог уснуть из адреналина и игрушников и решил погулять. Нож я с собой взял с намерением отработать технику в безлюдном месте на свежем воздухе, ту, которой учил меня товарищ Епифан. А эти, видимо, за мной следили». «Что им надо было?» — спросил меня Никита. «Просили ответить за то, что я сдал ментам их писателя-фантаста». «А, Сидра», — устало улыбнулся Хрущев. «Прикольное имя они ему придумали. Сидр. Не могли бы поблагороднее напиток подобрать». «Ну что, Александр, берем Марию, едем на твою квартиру, забираем все твои вещи и везем тебя обратно, в Балаково. Тебе еще схватку за контору выигрывать. Это, извини меня, важнее, чем все на свете для тебя должно быть. И будь уверен, ГРУ не любят и не умеют проигрывать, и твой визави будет замотивирован, как зверь, загнанный в угол. Кстати, что не убил никого, это ты молодец. Будет кого допрашивать. Мы же не всю их группу еще знаем». «Служу Советскому Союзу», — выдохнул я, смотря на окна «Волги». Они начали запотевать. Мария села в машину чуть позже, и мы поехали в сторону конспиративной квартиры. Но один из милиционеров вдруг начал махать руками и бежать к нам. «За что мы их задерживаем?» — спросил сержант, наклоняясь в открытое окно «Волги» Никита Сергеевича. Никита же подумал и сказал: «Для начала — до выяснения личности. Потом будем узнавать, что эти три человека делали с холодным оружием на задворках хлебозавода. Опять же, ножи. Их надо на экспертизу отдать». «Есть!» — произнес сержант, отходя от машины. «На том, который в руку сэмпаю воткнут, мои отпечатки», — проговорил я. «И так получилось, что я двумя работал». «На экспертизе разберемся, чьи там отпечатки», — тихо проговорил Хрущев, окликая сержанта в окно. «В больнице с этих глаз не спускать. Лучше представьте к ним наряд, а то нарисуют ноги, потом будем их по всей центральной черноземной зоне ловить». И сержант, козырнув, убежал исполнять. «Ну, Саша, ты, похоже, задал нам задачку на всю ночь. Будем с Машей по ним документы писать», — проговорил Никита Сергеевич. «Но на самом деле это даже хорошо, чтобы потом ловить не пришлось. Единственное, будет правильно отдать по справке их задержание ментам. Пусть радуются. У них и так тяжелая работа, а поводов для веселья еще меньше». Через минут пять мы подъехали к конспиративной квартире. «Так, я тебя, Саша, жду здесь», — сказал Сергей. «Бегом наверх, собираешь все свои вещи и поедем». «Вы меня лично повезете?» — спросил я. «Конечно, лично», — ответил он. «Домой мне еще минимум 12 часов нельзя. Подожду, пока жена остынет. Два раза за ночь на выезд по зову женского голоса — такое с ней случается редко». Я пошел наверх вместе с Марией. Она молчала, явно переживая из-за того, что я подставил ее, покинув помещение. «А вы обнаружили, что меня нет?» — начал я разговор. «И побежала искать тебя. Можно даже сказать, что мне повезло», — произнесла она. «Простите», — проговорил я. «Не знал, что доставил вам неприятности. И уж тем более не знал, что эти идиоты следят за квартирой». «Саша, я не знаю, сколько ты будешь работать в нашем ведомстве, но всегда веди себя так, как будто за тобой следят. Здоровее будешь». С этими словами она подошла к своей квартире и открыла дверь. «Доброй ночи, Моцарт». Свою дверь открыл и я. Собрал все свои вещи, дедогу, кэжуал-набор и кофеиновые напитки. Я смотрел на эту комнату. Разбитое окно на кухне, пивной запах. И напоследок, взяв бидон, который я одолжил у Маши, пошел к ней. Постучался. Дверь она открыла сразу и строго посмотрела на меня. И, не дожидаясь ее реплики, я произнес: «Мария, я бидон принес, и можно у вас попросить мой пропуск?» Она приняла бидон и, кивнув, удалилась от двери, вернувшись уже с моим пропуском. Отдав его мне, молча закрыла дверь. А я, вздохнув, спустился к Хрущеву и, сев в его «Волгу», приготовился к 4-часовой дороге до Балакова, думая о том, что мне или очень везет, или не везет совсем. С одной стороны, вот он, Сидоров, на блюдечке с голубой каемочкой, с другой — эту неделю придется тренироваться как демон. Ведь чтобы победить демона в борцовском поединке, нужно за эту неделю самому стать демоном.